Здравствуйте. Сегодня очередная беседа о платонизме, и будет она посвящена метафизике воина, метафизике воинского начала. Платон о воинском начале писал не так много. Воины выступают помощники стражи в Каллиполисе, в государстве прекрасного, в прекрасном государстве, то, что обычно переводят как идеальное государство. Время от времени Платон упоминает о войнах, но они, безусловно, не лежат в центре его внимания. Приоритетно он говорит о философии и философах. Но поэтому мы не можем выделить тему воина у Платона в некую тему отдельно, то есть вот тематизировать эту проблематику, а просто давайте довольно вольно поговорим о метафизике воина, имея в виду общую антропологию и онтологию Платона, которая в этом, может быть, более общем контексте разговора или беседы, размышлений даже, точнее, о метафизике воина, будет вполне уместно. Итак, лучше всего, на мой взгляд, начинать тематику метафизики воина с классической модели Жоржа Демезиля о трехфункциональной структуре индоевропейских обществ. Трехфункциональная структура индоевропейских обществ в трудах Жоржа Демезиля настолько подробно описана и прекрасно изложена, представлена емко, досконально, и она полностью соответствует традиционалистскому взгляду на три таких базовых типа, на три человека, то есть на три касты, на чем настаивает Генон и его все последователи, и Вола. И Демезиль, с другой стороны, может быть, больше с социологической или с антропологической, он приходит абсолютно к идентичным выводам о существовании трех каст. Правда, если для Генона три касты это общечеловеческая модель, то есть с точки зрения Генона вообще человечество делится на три основные и одну дополнительную касту. Это он считает универсальным законом. Эксплицитно, выражено ли это эксплицитно или имплицитно в культурах, то для Демезиля, и вот это значительная поправка, безусловное наличие трех функциональностей фиксируется в индоевропейских обществах. То есть все индоевропейские общества без исключения. Все, а это восточные индоевропейские общества, то есть индийское общество, иранское общество, индоевропейские народы Афганистана, Центральной Азии, такие как таджики, Пакистана, то есть тут все индоевропейское на востоке, это трехфункциональное общество, древние хеты, и точно так же, таким же трехфункциональным обществом по Демезилю являются славяне, балты, фракийцы, эллины, латиняне, германцы, кельты, иллирийцы и все остальные. То есть просто все. Все индоевропейцы – это трехфункциональная система. Поэтому тут вопрос, конечно, есть определенный. Принимаем ли мы геноновско-эволоистскую модель о том, что все общества и все культуры являются трехфункциональными, то есть имеют эти касты с необходимостью, или это особенность именно индоевропейских обществ, это проблема. Ну, давайте ее отложим. Демезиль прекрасно доказывает, что в случае индоевропейских обществ это абсолютная истина, в этом уже никаких сомнений, а вот расширять ли эту трехфункциональную модель на другие общества или не расширять, давайте этот вопрос отложим. То есть возьмем из Демезиля позитивную часть его тезиса о том, что все индоевропейские общества, общества безусловно, трехфункциональны и имеют в себе тройственную структуру. Независимо, составляет ли эта структура политический факт, то есть признаны ли эти три касты, или это некоторая герменевтическая модель для объяснения нарративов, мифов, институтов, этических моделей и так далее. Это уже второстепенно, но вот это мы берем, это позитивное утверждение Демезиля. А относительно того эксклюзивности резервирования этой трехфункциональной модели для только индоевропейских народов, ну давайте поставим знак вопроса. То есть мы не будем утверждать однозначно, что и у других культур эти три функции главные, этот трехфункциональный сохраняется, потому что это довольно трудно. Ну, не будем это так заведомо уж, как сам Дебюсси, последовательно отрицать. Таким образом, мы берем то общее, что объединяет традиционалистов Генона и Вола и Дебюсси, вот, а это общее, это, безусловно, признание трехфункциональной структуры общества в индоевропейском, трехфункциональности и трехфункциональной структуры общества у индоевропейцев, у всех индоевропейцев. Вот это мы зафиксировали. И двинемся дальше. Теперь, как эта трехфункциональность называется? В Индии это первая каста брахманы, вторая кшатрия, от индоевропейского, протоиндоевропейского корня кшатран и, возможно, что восходит к еще более индоевропейскому древнему тек. Сначала это приобретать или владеть. Отсюда кшетра, кшатра – это королевство или область, которая кому-то подчинена. То есть то, что находится во владении. То есть кшетра в этом случае в своем изначальном значении аттек означает власть или волость. Власть над волостью, то есть некоторые над той областью, которая находится в чьей-то власти. Это принцип кшатри, термин кшатри. И третья каста – вайши. В Иране первой кастой были маги или жрецы, второй кастой – ратаэшта, дословно стоящие на колеснице, к ним относились воины, благородное сословие. Третья каста – грехоспатель, грхоспати, то есть господа хозяйства, домохозяева. В средневековой Европе мы видим араторес, говорящие – это сасердоци, сакердоци, это священство, они назывались араторес, произносящие молитву, те, которые молятся, молитвенники. Беллаторес, воины, те, которые ведут войну, сражаются. И лабораторес. Лабораторес – это те, которые обрабатывают землю. То есть араторес, беллаторес, лабораторес – три касты, три функции, на которые делилось все индоевропейское общество, что было и осмысленно, как показывает Дюмезиль во множестве юридических правовых документов. На Руси мы видим царей и священников, причем священство наверняка когда-то было, о нем осталось до христианской эпохи, как предание о волхвах. В какой-то момент вот эта высшая первая функция совпадала с царской функцией, кстати, как в скифском обществе, когда была интегральная фигура королей-жрецов, поэтому отчасти после принятия христианства первая функция была индоевропейская, была закреплена за клиром, за священством, и за белым, и за черным, в первую очередь за черным монашеством, то есть за черным священством и монашеством. Но одновременно вот это почитание царя как особой фигуры или великого князя, возможно, продолжало более древние еще доиндоевропейские традиции, когда наши предки, славянские предки, скорее всего, имели особые политические структуры либо совместно с сарматами и с кочевыми иранскими племенами, или, может быть, с германцами, либо параллельно, либо под их влиянием. Это вопрос совсем неизвестен, документов нет, но, скорее всего, фигура царя, священного царя у славян была очень давно, судя по легендам, преданиям, сказкам и так далее. Вторая каста, вторая функция – это князья и бояре, то есть воины, воинская дружина, гридь еще она называлась. И третья каста – крестьяне. Крестьяне – значит христиане, соответственно, они как-то назывались и до христианства, крестьяне – это просто христиане. Соответственно, вот эти простые люди, но простые люди, обладающие полнотой политических прав, то есть обладающие определенным хозяйством, определенным достатком, определенными правами. То есть простые-то они простые, но не такие простые. Вот эта основная масса древнеславянских обществ, которые те слои, представьте третьего слоя, которые не относились ни к священству, ни к волхвам, а потом к священству, ни к боярам и гриде, к дружинникам, они тоже представляли собой определенный гражданский статус, особый статус, который представлял их как свободных людей, в отличие, например, от рабов, людей, обладающих определенными правами, определенными обязанностями, у них был правовой статус, потом это все уже в христианскую эпоху мы видим в крестьянстве и положении крестьян, которое эволюционирует на протяжении русской истории. Но, тем не менее, и за крестьянами, как и за любыми простолюдинами, какие-то права в разные периоды меняющиеся, но сохраняются. Можно взять еще осетинские нарты или еще северокавказские нарты, где тоже ярко выражена скифская или сарматская, скифско-сарматская модель трехфункциональности. Алагата – это у осетин, у нартов жрецы. Аксартагката – это воины. И барата – это крестьяне и производители. То есть совершенно ясная картина везде. И то, что, о чем мы говорим сегодня, мы говорим о второй функции. О кшатриях, о ратаэшта, о белла торес, о князьях, боярах и гриде, дружине и аксар тагката, то есть об осетинских, скифосарматских представителей воинского сословия. Мы говорим о втором индоевропейском сословии. И тут уже сразу становится понятно, что, конечно, если в индоевропейской модели мы имеем дело с такой четко выраженной трехфункциональной системой, где воины устойчиво и просто с необходимым образом, необходимым для всей структуры мифа, политики, этической системы, ценностной модели, правового устройства, для всего воины являются вторым сословием. Вторым и отличаются, с одной стороны, от священства, которое по умолчанию рассматривается более высоким, как более высокое сословие, и, значит, над стоящим, вот это второе сословие стоит над простолюдинами. Отсюда вот это промежуточное положение воина в индоевропейской модели. Это второе место. Это второе место фактически определяет все в воине. Если брать вот теорию гун в индуизме, сатва, раджас и тамас, то есть три элемента или три формы, скажем, такой пластической субстанции проявления пракрити в индуизме, эти гуны или качественный модус пракрити, такой пластической субстанции мира, они делятся на три части. Сатва – это свет и гуна белого света, качество белого света, из нее созданы брахманы. Раджас красного цвета – это некоторый огонь, это протяженность, это горячность, из нее созданы из этой гуны кшатрии. И смесь черного тамаса и красного раджаса создает представителей третьей касты или вайшев, которые представляются в таком смысле как бы отяжелевшие воины. Но все качественное содержание у третьей касты в индуизме связано с раджасом, а не с самим тамасом. Хотя тамас, как третья гуна, воплощение такой черной субстанции, существует самостоятельно в структуре космоса. Для того, чтобы эта субстанция была оживлена, чтобы мы имели все-таки живым существом, а не просто с куклой или с предметом, с големом, то в нем должна быть динамическая часть, пусть в смешении с тамасом. Поэтому вайши не представляет собой третью гуну, не тамас. Вайши – это смесь гуны раджас, второй гуны, и третьей гуны тамас, именно смесь. В то время как кшатрии, представитель чисто воинского сословия, это чистый раджас, чистая экспансия и одновременно огонь. Соответственно, мы говорим о воинах. Сегодня мы говорим о воинах, и их второе место в этой структуре представляет собой их качественное определение. То есть, когда мы говорим о воине, мы говорим о воине в трехфункциональном обществе обязательно как о тех, кто находится между первой кастой и третьей. Посередине. Одновременно, конечно, можем сказать, что сразу же заметить, что вне индоевропейских обществ воины часто представляют такую же самостоятельную касту, она тоже высшая, она тоже стоит над простолюдинами, иногда она подчиняется каким-то еще более высоким уровням, иногда нет, но во всяком случае здесь ясности нет. Конечно, воины есть и не только в индоевропейских обществах, и не только в индоевропейских обществах они представляют собой некой ноблес, некую аристократию, некое высшее сословие, но, тем не менее, вот этой строгости трехфункциональной в других обществах не соблюдается, по Дюмезюру, по крайней мере. Но, во всяком случае, Для нас удобно рассмотреть воинов именно в индоевропейском контексте, потому что тогда мы имеем дело с ясной герменевтической интерпретационной структурой, состоящей из трех этажей, где воин занимает промежуточное второе место. Это второе место определяет все в них, в их интерпретации, в их ролях, в их толкованиях, в их этике, в их ценностной системе. А здесь вторая тема. Юлиус Эвола. Юлиус Эвола – известный традиционалист, столь же известный, как Рене Генон. Он был последователем Рене Генона. Но если сам Генон воплощает в себя классические брахманические черты, черты первой касты, интеллектуализм, отдаленность, отстраненность, то, что можно назвать взаимодополнение, комплементарность, он не видит ни в чем абсолютной оппозиции, но любой беспорядок в его сознании становится частью более глобального порядка. Он настроен на такое истинное высшее созерцание, то Эвола сам по себе представляет собой классического воина, кшатрия. И в своих трудах он пытается немного даже реструктурировать традиционализм от геноновского брахманического подхода на кшатрийский. То есть Эвола традиционалист, который пытается построить себе как раз традиционализм с точки зрения воина. Тем он очень интересен для нашей темы, и как он это делает. Фактически все труды, так или иначе, или большинство трудов и тем, которые развивал Эвола, развиваемых Эволой в его книгах, в его работах, они так или иначе сопряжены именно с этим воинским типом. С его начиная с раннего ницшеанства, через политику. В политике он является сторонником гибелизма, сторонником штауфенов, то есть представителей средневековой знати, которая претендовала на первенство в Западной Римской империи и вступила в определенный момент с папами в очень серьезный конфликт. Вот для Эволы это и есть папа и католический клир представляют собой первую касту, а императоры немецкие, как и германская, вообще европейская, знать вторую касту. И в борьбе гибелинов с гвельфами Эвола видит борьбу двух типов воинской аристократии. Гибелины ставят свою собственную модель, свой собственный тип во главе угла и считают, что над ними не должно быть высшей инстанции. А гвельфы, потомки тоже германского рода, вельфов, которые в Италии стали называться гвельфами, они, наоборот, признают превосходство римского престола, пап, католической церкви над собой не только в духовных вопросах, но и в политических, юридических. Так возникает два взгляда на средневековую историю, и с точки зрения Эволы правильным взглядом был гибелинский подход. То есть он называет себя гибелином, сам гибелином 20 века, и выстраивает модель такой средневековой системы, основанной на этом принципе доминации императора над папой, не замечая то, что нечто подобное существовало в Византийской империи, потому что Эвола сам не был христианином, и он пытается как бы подвергнуть критике христианству в целом, считая, что христианская папская власть ограничивает императорскую власть. Но на самом деле сам статус императора был узурпирован Карлом Великим в момент не строения Византийской империи, именно из Византии. То есть, если мы посмотрим византийскую модель, там есть доминация императора Василевса, но при полной гармонии и соблюдении симфонии властей с патриархом, который представляет собой духовное владычество. Поэтому временные власти, духовное владычество, кшатрийский и брахманический, если угодно, принцип вот в Восточной Римской империи вполне гармонично сочетались, ну, более-менее почти до конца Византии, в течение тысячи лет. В то время, когда на Западе, конечно, эти два принципа представляли собой гораздо более антагонистическую модель. Но, тем не менее, вот давайте этот гибелизм зафиксируем и обратим внимание, что вся политика для Эвола и практическая политика 20 века, в которой он пытался принимать тоже участие, пусть подчас символическое, но в полной мере, с полным экзистенциальным ангажементом в нее, и интерпретация прошлого, все для Эволы окрашено в вот эту гибелинскую модель, где воинское начало ставится в центре системы мира. Поэтому его книга, посвященная Граале, так и называется, имперская идея, гибелинская имперская идея. И в средневековье рыцарство именно он рассматривал как вот типичную вторую касту, как главное сословие, его мифологию рыцарскую и обряды, и образ жизни превозносил в качестве образцового для благородного человека. Вообще, этому же посвящена его книга Эволы об алхимии, Арс Регия, королевское искусство, он на это наставит. Арс Регия, то есть королевское искусство, это искусство королей, подчеркивает он, а не жрецов. Хотя эта же наука называется Sacerdotalis. Но Эвола берет, поскольку часто в алхимическом символизме фигурирует король, королева, и Эвола сближает это королевское искусство, алхимию, с специфической мистической теорией, вот, обращенной к воинам, к кшатриям. Соответственно, герметизм и алхимия в его сознании становится, в его картине становится такой приоритетной формой реализации воинского начала. Буддизм, которому посвящает книгу «Доктрина пробуждения», где основа его интересует фигура Пратьека Будды, то есть фигура того, кто добивается спасения сам для себя и собственной воли, почти такой сверхчеловеческий буддизм, в отличие от буддизма Махаяны, который знает сострадание, бодхисаттв, для Эволы как раз идеал Пратьека Будды, Будды, который становится Буддой сам по себе, ни от кого не зависит, с опорой на собственную заложенную возможность абсолюта, это для Эволы как раз тот путь, воинский путь, который максимально близок. Кстати, одна из первых его работ была теория абсолютного индивидуума. Вот это абсолютный индивидуум, это тоже в значительной степени эволоистская модель воинского начала. То есть он верен в себе с самых ранних текстов до самых поздних. Точно так же Эвола считает тантру, индийскую тантру, и особенно шиваизм более в широком контексте, как метод реализации именно воинского начала, активное отношение к миру, к миру сакральности, не просто восприятие сакрального, что приходит откуда-то, как Эвола трактует брахманизм, а именно как такое волевое освоение и подчинение себе сфере сакрального через взаимодействие с сакральным, как с женской энергией, которую мужчина подчиняет, укращает и делает своим инструментом в каком-то смысле, вот, или своей стихией. Это в йоге могущества Эвола развивает эту идею. С точки зрения крайнего такого героического маскулинизма, очень напоминающего воинский архетип, написанный «Метафизика пола», замечательная книга Эволы, и, собственно говоря, через этот же прославление мужского воинского начала, вокруг этого прославления мужского воинского начала строится восстание против современного мира, попытка такой глобальной цивилизационной реконструкции Эволы всех этапов истории, от мифологической до современной, столь же маскулинистский приоритет мы видим в одном из авторов, который повлиял на Эволу, Отто Вайнингера, который с полухарактер свою книгу посвятил как раз вот успеванию мужского воинского начала и в значительной степени критики женского начала, такой мизогинистский, откровенно, труд. Эволы во многом был продолжателем этого подхода. В магии, которой Эволы интересовался, вот в частности, есть трехтомник «Введение в магию как науку я», часть текстов, это коллективный сборник, часть текстов, значительная часть была написана Эволой. И тоже в магии Эвола ставит в центре внимания этого воинскую магию, то есть магию активного мужского начала, который подчиняет и покоряет себе все остальное. Не он становится неким восприемником духовных сил, он подчиняет себе эти духовные силы, над ними господствует. Ну и, собственно говоря, в том же самом введении в магию, как наука и я, в этом труде Эвола часто обращается к неоплатонизму, особенно к Плотину, который для него является таким классическим римским, аполлоническим автором, тоже предельно воинским. То есть это воинское прочтение Плотина. Соответственно, Эвола и есть такой певец второй касты воинского начала. В традиционализме он наряду с Геноном представляет собой одну из двух главных колонн. И, соответственно, обращение к нему может дать огромное поле такого содержательного материала, посвященного метафизике мужского начала, причем заведомо с подходом, оправдывающим эту метафизику. Естественно, что в нашей цивилизации такого рода тексты и такого рода позиция выглядят совершенно революционно. Это вызов всему и всем. То есть откровенный такой спокойный, самоуверенный, радикальный, абсолютный маскулинизм, героизм и воинственность Эволы, в принципе, это некоторое, наверное, пик политнекорректного дискурса сегодня. Даже в его время он вызывал, в общем, определенный ужас у читателей и восхищение у сторонников. Ну, а сегодня он где-то совершенно на недосягаемой высоте в прославлении мужского и воинского начала. Рекомендую его труды, они сейчас переведены по-разному, но в отличие от Генона, он пишет гораздо более просто и понятно, поэтому я не думаю, что здесь уж, возможно, как в случае Генона или Хайдеггера, такие фундаментальные провалы с переводами. Поэтому читайте Эволу, и многое из этого, чего узнаете. Это необходимое чтение. Просто необходимо для того, чтобы понять спектр возможных взглядов и осмыслить, что такое мужское начало. Вообще, если вы интересуетесь тем, что же такое мужское начало, неважно, каков ваш пол, просто вам это интересно, то без Эволы, я думаю, без его метафизики пола и без знакомства с его идеями, вам просто не о чем говорить. Вы ничего не знаете вообще. Это не значит, что вы должны полностью за ним следовать, но знать вы его должны. И следовать не обязательно, это уже каждый выбирает. Но Эвола – это то чтение, которое абсолютно необходимо. Третий пункт, о котором стоит поговорить. Второе начало связано с властью. Власть, понятно, что это целая огромная область философии и политологии. Единственное, можно сказать, что русская власть, русское слово восходит к индоевропейскому корню «вале», что означает быть сильным, могущественным и владеть. И к этому же корню власть восходит латинское «валео», откуда «валор», то есть ценность, значение. Это очень важно, потому что учение о том, что значит «value», о том, что является ценностью, это связано с властью, потому что власть – это могущество. И поэтому то, что является ценным, то само по себе обладает определенным могуществом. Поэтому отсюда понятие value как ценность – это не пассивная, а активная форма власти. То есть ценность просто семантически, по происхождению, концептуально, неразрывно связана с властью. И здесь интересно немецкое слово от этого же корня, вале, уал, это немецкое вальтен, что означает господствовать, осуществлять. И отсюда интересные слова вельт, мир, и гевальт, насилие. То есть власть, и воинская власть неразрывно связана с воинской, именно второй кастой, потому что во всех индоевропейских моделях и в большинстве неиндоевропейских власть неразрывно связана именно с кастой, второй кастой, с воинами. Поэтому воин – это носитель власти, носитель воли к власти. И он же творит ценности, отсюда вот у Ницше такое большое значение ценности, как верте, но ценность не в смысле цены торгашеской, не в смысле третьей касты, а в смысле второй касты, в смысле достоинства, валево, вот этот ценный, валидный, валор. То есть это героическое понятие. В основе представления о ценности лежит мера героизма, вот так можно сказать. Потому что само происхождение ценности, валор, оно от валево. А это означает повелеваю, правлю, управляю. Вот это тоже очень важно. Не обмен, а мера могущества является ценностью. То есть, по большому счету, в самих истоках представления о ценности и цене лежит, в самой этимологии, лежит властное кшатрийское начало. Кшатрийское, а не торговое. И отсюда немецкое «вальтен», то есть господство, «хершен», «бевиркен» осуществлять. И русская «власти», «владо», ну и, соответственно, старославянская «власть», как «господство». Соответственно, интересно, что даже в тахарском языке, очень древнем индоевропейском языке, тахары жили на территории современного Синьцзяня, это такой один из древнейших индоевропейских народов, тоже был этот корень, мы встречаем вало, вел, или производное от него ланд, ланд в качестве имени короля. Ланд как уле-энте, то есть вел-ланд, властвующий, очень такой древний индоевропейский корень. Конечно, поражает немецкое «Welt», то есть мир. Мир как власть, мир как могущество. И отсюда Хайдеггер образовывает неологизм «Welt, Weltet», то есть мир как бы лютует, можно так сказать, «Weltet». То есть он хочет сказать, мир существует через процесс самого себя. То есть мы бы сказали, ну, по-русски мир, так сказать, тишина, спокойствие. А у немецком «Welt» уже есть вот эта бушующая стихия мужского начала. И если «Welt», «Welt» – это значит герой геройствует, буйный дух буйствует. Вот как иначе семантика организует базовые понятия. То есть для нас мир – это нечто мирное, милое. Все как-то, все улеглись спать, заснули хорошо под елочкой на заваленке. А у немцев, скажи, то же самое, мир. И у них все пробуждается. Welt это Gewalt, Welt, Welt. То есть появляется бурный всадник, который начинает рубить направо и налево. Это мир. Для нас мир покой, для них мир прямо противоположный, для них мир буря. Штурм und Drang – это мир для немцев. Ну, это же очень многое объясняет. То есть, таким образом, то есть для них мир – это власть, властвующая власть, создание иерархических несимметричных систем, такое вот подчинение, война, покорение, постановку сапога на голову поверженного врага – это мир для немцев. То есть в их основе это вот валор, это валио, это валидность, это и есть ценность. Совершенно другое базовое представление к таким к экзистенциалам, самым таким принципиальным. Но это вот важно для того, чтобы понять метафизику воина, метафизику мужского начала и вплоть до неких корней и символов. Следующий пункт – соматология. Соматология воинского начала. Я считаю, что… Вот здесь буквально легкое отступление. Я вот недавно задался таким вопросом. Тело умного человека отличается от тела глупого человека? Ну, с точки зрения современной культуры, скажем, или науки, конечно, нет. То есть, если и есть какое-то равенство, так это равенство телесное, потому что и умный, и глупый, и богатый, и бедный, и властный, и такой ничтожный, маргинальный, они вот с телесной точки зрения одинаковы, считается современная физика, современная культура, современная биология. Ну да, богатый человек может позволить себе чуть больше, или властный, больше заботы над своим телом, но сама структура тела его абсолютно одинакова. А на самом деле, например, у Платона вообще не так. То есть здесь очень интересно, что в традиционном обществе тело телу рознь. Если человек умный, он не просто у него там ум или мозги хорошо работают, а он умный во всем. Он умный в своей коже, он умный в своих нервной системе, он умный в своем дыхании, он умный в своем сердце, он умный в своих кровеносных сосудах, в почках, в печени, в желудке, в легких, умный в венах, умный в сухожилиях, умный человек, умен во всем. Потому что с точки зрения традиционной соматологии, мы о ней уже немного говорили в предыдущих беседах, о платонизме, человеческое тело неразрывно связано с колесницей его души. И вот если мы возьмем эту модель, изложенную в Тимее у Платона, о том, как колесница души с двумя конями и с возничим соответствует телу, то здесь совершенно очевидно складывается такая картина. Черный конь души, который называется эпитимия, конь вожделения, он находится ниже диафрагмы, то есть к нему относится нижняя часть человеческого организма, печень, желудок, гениталии, селезенка, желчный пузырь, то есть то, что находится внизу у организма. И это некоторое отдельное тело. То есть, да, это часть нашего тела, но это тело черного коня. Здесь живет некоторая особая сущность. Интересно, Парацельс называл вот считал, что в желудке у человека живет, в животе у человека живет маленький алхимик, который занимается постоянно такой активностью по перерабатыванию пищи и по созданию там множества. Он ткет миры, он организует сны, желания. Вот этот вот алхимик черного коня или зверь по Тимею – это некоторая самостоятельная телесность внутри тела. То есть тело внутри тела – это черный конь. Второй конь, белый конь в колеснице души, согласно Тимею Платона, находится в груди. И здесь пребывает другое тело. Вот это воинское тело, оно связано непосредственно с грудью, с сердцем, которое является воинским органом по преимуществу. Белый конь – это вот теперь, если я, само собой разумеется, если вы следите, что черный конь – это третье сословие, белый конь в колеснице души – это второе сословие, а колесничий – это первое сословие. Он умный, колесничий, разумный, пребывает в голове. А белый конь, который соответствует такому понятию, как «сюмос», как ярость. Вот это яростное начало организует яростное тело, которое соответствует грудной клетке, плечам, рукам, ну, плечам в первую очередь, потому что ближе к сердцу, легким, и вплоть до горла. Еще очень важная часть, по крайней мере, вот этого воинского тела в нас – это крылья. Потому что полноценная фигура, полноценного мужчины-воина имеет еще сзади два крыла. И эти два крыла присоединяются именно к этой промежуточной, к области белого коня. Отсюда, кстати, образ Гандхарв, о котором будем говорить чуть позже, в индуизме, который представляет собой крылатых коней, или просто крылатых птиц. Вот это представление о том, что именно здесь, в области груди, в области центральной части человеческого тела, пребывает такая основательная часть души, которая и должна взлететь, потому что именно этот конь более управляемый, более вменяемый, белый конь в колеснице души, и он способен вернуться на божественные стези под влиянием колесничего. Соответственно, вот крылья, поэтому относятся к этому среднему уровню. Ну и третий уровень, или первый, если считать с логической точки зрения, это голова, где находится кибернетос, то есть управляющий, возничий, кормчий, который и есть некое, в свою очередь, тело бытия или тело даймона, тело божества, которое живет в нас и которое нами движет. Соответственно, если так подойти к такой платоновской соматологии, то в случае умного человека, по-платоновски умного человека, не просто хитрого, такого подлинного, который может операции делать, какие-то куда-то пробиваться, там, искать где что плохо лежит, это не включается в понятие ума, понятие ума или умного человека по Платону это фронтис, это обладание просто способностью сосредоточиться на идеях, на мыслях, на созерцании вечного и отстраниться от внешнего мира. Сегодня это умом не называется, скорее называется такой отстраненностью, даже каким-то вот, как-то ругательное слово ботаник. Вот человек, которому плевать на, или просто он не способен добиться в этом подлом мире своих успехов, любому просто активно на этот мир подлый плевать, вот этот по Платону это будет умный человек просто, и у него будет умное тело. А с точки зрения нашего современника это ботаник, маргинал, какой-то человек неадекватный, недееспособный и так далее. Все изменилась ситуация. Так вот, умное тело умного человека – это тело, где активирован в первую очередь голова. И если у него голова активирована, то все остальное, соматическая структура, телесная структура подчинена импульсам, идущим из головы. Соответственно, это одно тело. А если наоборот человек дебил, то у него тогда начинает пробуждаться и захватывать власть над телом вот эта нижняя часть, то, что находится ниже, такие планеты, органы, которые находятся ниже диафрагмы. И, соответственно, это другое тело, другая его деятельность, и другой центр. И это как бы второй мозг там возникает, потому что это черный конь, это полноценное человеческое существо, живущее ниже диафрагмы, ниже солнечного сплетения. Это тоже целый человек. И, конечно, у этого человека совершенно меняется качественная структура телесной деятельности. Он по-другому дышит, он по-другому гоняет кровь по венам и так далее. Нежели поэтому тело умного человека и тело глупого человека – это два разных тела. И это можно измерить, ну, если качественно медицина подходить. Потому что дело-то, когда мы меряем там пульс, давление, там, температуру, мы относимся к телу как к предметам, как будто к чему-то неживому. Мы изучаем это извне, как один естественный научный предмет среди других. А если отнестись к исследованию тела изнутри, в его отношениях с теми центрами, которые оживляют, это будет совсем другая картина, другие меры. Но это более такая сложная вещь. В любом случае, для нас интересует, если глупое тело, тело глупого человека, оно не то, что глупое, оно может быть по-своему умнее. То есть оно быстрее чувствует, где что-то плохо лежит, жареное, что-то аппетитное, там кто-то прошел другого пола, такое вот соблазнительное. Вот, и оно в этом смысле в чем-то умнее. В то время, когда такое ботаническое сознание смотрит и упускает свой шанс, он не понимает, что вот это самое было бы выгодное что-то, скажем, присвоить или куда-то сделать карьеру, а он продолжает семинары философские посещать, думать о чем-то. То есть в этом бытовом понимании нельзя сказать, что тело умного человека умнее, а тело глупого человека глупее. Не так. Просто тело глупого человека, оно стремится и бежит по своей глупой траектории, где свои есть глупые привилегии, где свои глупые достижения, свои глупые страдания. А тело умного человека, оно живет по умной траектории. И там то же самое, и страдания, и достижения, и интересы, и наслаждения, и счастье, или печаль, и боль, все разное. Абсолютно умного человека одно, глупого человека другое. Так вот, каково же тело воина? А тело воина находится посередине. Это тоже важно. У тела, у воина другое тело. У жреца одно, у простолюдина другое тело. А у воина третье тело. И вот это третье тесным образом связано с грудной клеткой, с сердцем, с легкими, с плечами и с крыльями. То есть это часть, которая отделена от нижнего тела диафрагмой, от верхнего шеи, в теме так описано, тонкая анатомия человеческого существа. Это представляет собой такая расширенная сфера сердца. И вот если говорить о теле воина, это тело человека, у которого сердце преобладает. То есть это человек сердца. Воин – это человек сердца. Он не столько, он слушает голову, конечно, особенно если это умный воин, но воин бывает и умным, и глупым. То есть с головой у него он может дружить или нет, там подчиняться или нет, но он все равно живет сердцем, а не печенью или не желудком, или нижней частью человеческого организма. Вот это очень важно. И тот, кто живет сердцем, тот далеко не всегда слушает голоса своего мозга, но точно так же далеко не всегда и очень часто с большим негодованием отбрасывает влечение своего третьего тела, своей печени, своего желудка, своих таких низших органов. Он живет не ими. И вот можно сказать так, что тело воина – это сердечное тело. Тело сердечное, которое сердце связано в тонкой анатомии с стихией огня, поэтому это огненный человек. Воин – это огненный человек, он горит. И Тимей в своей речи говорит, чтобы Демиург специально создал легкие, чтобы легко возгорающееся сердце человека не сожгло весь организм, потому что если оно будет все время загораться, оно его просто спалит. Поэтому есть легкие стихии воздуха, которые удерживают этот огонь от того, чтобы он не разлился во все стороны, все не сжег. Соответственно, вот это тело воина, оно связано с центральной частью организма, с сердцем, это король сердца, воин сердца находится в центре этой грудной клетки, которая представляет собой дворец короля, дворец воина, хоромы воина. И он, конечно, считает своего белого коня самим собой. Вот это тоже важно, что здесь, если говорить о такой телесности, то всю колесницу души, черный и белый конь и колесницу, можно представить с позиции трех субъектов. Колесничий уверен, что это его конь, и он едет к своей цели. Черный конь полагает, что белый конь, особенно идиотский колесничий, просто ограничивает его желание, сферу его таких трансгрессивных устремлений. Черный конь имеет свои собственные представления о том, что такое жизнь. Я, по-моему, цитировал Жерома Кейн-Джерома о том, как вот собачка Монморенси там была. Головин любил этот сюжет о том, что носиться по чердакам, валяться в грязи, нападать на ничего не под... и кусать ничего не подозревающих прохожих и постоянно устраивать страшный погром везде, куда он попадает. Вот это Монморенси называл жизнью. То есть вот черный конь в нас тоже называет жизнью что-то свое. И есть люди, которые называют этой жизнью черного коня что-то свое. Целая философия, целое государство и общество строится на... Платон называл это свинополисом. Вот там, где доминируют законы или прихоти черного коня, это такой свинополис. Государство, основанное на комфорте телесном, на повышении ВВП, на решении технологических проблем. Любое технологическое государство – это свинополис по Платону. Там доминирует черный конь. Он, конечно, считает себя субъектом, а свои желания самыми главными. Конь, белый конь может тоже считать себя субъектом. Он считает, что черный конь занижает его амбиции, его мешает ему, он его ненавидит, этого черного коня, который тащит его куда-то вниз, в грязь, в свинство, в покой. Он ограничивает его свободу. Ну, а вот что касается гвоздничего, колесничего, то по-разному строится, как отношение между Эволой и Геноном, кшатриями и брахманами, так и отношения между белым конем и возницей могут складываться по-разному. Иногда они дружелюбные, потому что он гораздо более благородный конь, нежели черный конь. Поэтому он ближе к голове. Но иногда он тоже может посчитать, что мне хочется совсем в другом направлении, нежели зовет меня вот эта жесткая упряжь и рука, твердая рука возницы сверху из черепа, который живет в своем дворце, в дворце черепа. А воин живет в дворце грудной клетки. Интересно, что во многих традициях представление о твердом теле, о материальном теле и о тонком теле рассматриваются как перевернутые. Отсюда, вот, кстати, также символизм рождения, что ребенок появляется вниз головой. То есть, если бы роженица стояла, держали бы, она стояла, то ребенок родился противоположным образом, то есть вертикально, но головой вниз. А так, по мнению, в частности, индийской традиции, некоторых других традиций, так устроено тонкое тело человека. То есть, вот если у материального человека голова наверху, то у тонкого человека, у человека душевного, у него голова внизу. И поэтому все находится не на своих местах. Соответственно, главная задача – это вернуть голову снизу, которая совпадает с каким-то с черным конем, вернуть ее на свое место в колеснице. То, что тот бред в голове, наоборот, который в естественном состоянии в мозгу находится, необходимо спустить, отправить вниз, в подполье. Но и это задача пробуждения тонкого тела, с чем связана, например, вот такая традиция, как йога, особенно тантра-йога, которая связана с подъемом энергии из нижних чакр. Чакры – это такие сплетения тонкого тела в верхней. На самом деле это не просто подъем снизу вверх, а это восстановление правильной гармонии, чтобы тело тонкое соответствовало плотному. Это в каком смысле есть умное тело. Тело обычного человека глупое, потому что у него все перевернуто, у него душа вверх ногами стоит, или его душевное тело. А у умного человека это все становится на свои места. Но интересно, что в этом, при такой модели, да, свойством этого коня, белого коня, среднего тела или среднего человека в нас является тюмас, то есть ярость. Тоже очень интересный термин, тоже очень огненный термин, особенно в русском языке. Ярость – это нечто яркое и яростное. То есть это полное такого света, очень хорошо характеризует именно огненную природу сердца. Так вот, именно этому яростному началу, тюмус, этому белому коню, который находится в средней части нашего тела, в общем, повезло, потому что если голова и желудок находятся не на своем месте, а занимают в обычном состоянии противоположное место, то сердце приблизительно там же, где должно быть, приблизительно. Поэтому именно среднее положение белого коня или воинского начала в организации тела и в организации души, оно привилегировано. Мозг находится внизу, такой именно тонкий мозг, а наоборот желудок и лона, утроба в голове у человека, обычного человека. Поэтому это трагично. А при этом у всех людей, и у пробужденных, и не у пробужденных, и умных, и глупых, сердце приблизительно на том же месте. Правда, с одной лишь поправкой, что тонкое сердце находится с правой стороны. И отсюда речь о пробуждении или активации правого сердца. То есть телесное сердце с левой стороны, а тонкое сердце с правой. Но все равно они довольно близко друг от друга находятся. И это проблема, но второстепенная по отношению к тому, что мы просто вверх ногами находимся в отношении своего истинного состояния. Конечно, это уже такая частная проблема. Справа или слева находится сердце, или правое у нас активировано, или левое сердце. Левое сердце активировано у всех, а правое у тех, кто проснулся. Это, конечно, различие, но все-таки тут можно из этого сделать вывод, что сердце наиболее адекватная, вот эта часть нашего организма. То есть вот воинское начало или яростное начало в людях, оно более достоверно, потому что если у обычного человека, такого непробужденного, в голове утроба, то это ненормально, то у него и тело глупое, и мыслит он как каким-то материальной прибылью, там, выгодой, становится банкиром, экономистом, делает себе карьеру, как бы дает проценты. То есть вот это означает, что у него в голове не голова. У Мамлеева замечательный есть рассказ Попова. Там речь идет о том, что вместо лица была одной женщина, когда она пришла в ЗАГС на свадьбу. Но я не буду углубляться, что у нее было. Сами, наверное, догадались, что у этой женщины было. Вот я просто к тому, что в обычном состоянии это перевернутость утробы и мозга – это действительно катастрофа. В то время, когда и у умных, и у предельно глупых людей сердце все более-менее в порядке. Более-менее. Поэтому вот это яростное воинское начало, оно меньше подвергается деградации, нежели возничий. Соответственно, вот эта воинская каста, она доступна и понятна каком-то смысле и умным людям, и глупым людям. И сердце лучше работает, оно более достоверно передает нам более достоверную информацию и знания нам дает и подсказывает, как быть, нежели голова, если она плохо работает, там, ну и не говоря уж там, о нижних частях, которые всегда заведомо, куда бы они ни вели, ведут не туда. Это их особенность черного коня. Черный конь, его, если дать ему волю, он сойдет с любого курса, который был бы полезен, важен и вел бы к счастью и спасению, и процветанию, и наслаждению всю душу. То есть это заведомо конь-неудачник, черный конь. Ставить его в главу цивилизации с его интересами, это, конечно, абсолютно там, сделать катастрофу неизбежной. Интересно, что вот эта фигура кшатрийского начала очень остроумно и экстравагантно описывается у Грасе д'Орсе. Вот у Грасе д'Орсе, такой автор, который стал вообще абсолютно был забытым, неизвестным, стал популярным благодаря Фулканелли, он в своих обрывочных и очень таких экзотических текстах, он разбирает Рабле, Гаргантюа и Пантагрюэль, и особенно историю с господином Гастером, с Гастером на острове. Гастер – это живот. Он описывает такую картину, что этот Гастер, утроба практически, господин утроба, царь утроба, является таким владетелем на определенной территории, а его подчиненные делятся на две категории – гастролатры и ингастромиты, то есть те, которые поклоняются животу, такие утробоносцы, то есть когда идет не человек, а его утроба идет, то есть вот они гастролатры, они подчиняются, поклоняются и самому мистеру Гастеру, и своей собственной утробе, то есть своим низменным желанием. Это формирует некий религиозный культ гастролатров, таких животопоклонников, чревопоклонников. А еще есть ингастромиты. Это те, которые ненавидят Гастера, которые плетут против него заговоры, не подчиняются его власти, оспаривая всяческих. Вот эти ингастромиты – это очень точное описание как раз интересующего нас типа воинов. Это тот, кто ненавидит собственную утробу. Воин должен презирать и ненавидеть собственную утробу и вообще бороться с животом. Поэтому энгастромит, противник господина утробы, господина чрева, вот этого чревоносия, чревобесия, как, кстати, есть такой грех в христианстве, чревобесия. Вот такой враг чревобесия – это во всех смыслах чрева. И в эротическом, и в питательном, и просто в идиотском, просто в телесном. Вот есть иногда, как раз если говорить о глупом теле, в телесности ведь не только пороки сосредоточены, в них еще сосредоточено такое сгущение добродетели, когда добродетель приобретает характер какого-то кирпича или какого-то навозной кучи. То есть настолько плотскость и плотоядность этого черного коня или господина Гастера сильна, что такой вот господин Гастер, не обязательно он говорит там о брачных вопросах или там о питании. Он может говорить о морали, о религии, о науке, но у него такая совершенно легко опознаваемая всегда плотоядность присутствует в произнесении слов, в построении предложений, body language. То есть мистер Гастер на самом деле это тотальная вещь. Мистер Гастер это не только про какие-то про плотские грехи или обжорство. Чревобесие – это целое культурное явление, целая цивилизация. Это некая конституция свинополиса, она предполагает главную власть. Носителем верховной власти, согласно конституции города свиней, обладает мистер Чрева, господин Живот. Этот господин Живот является главным суверенным правителем всего остального гастролатрического общества. А вот энгастромиты у Рабле, согласно Грасе д'Орсе, это как раз тип воинов, классических воинов, которые презирают плотоядность, презирают живот, и поэтому они живут, интересно, он описывает этот тип людей, энгастромитов, Грасе д'Орсе, как будто они живут, едут в своей жизни в вагоне с такими с прикрытыми шторами. Периодически они высовываются, смотрят, что там происходит. Вот крестьяне обрабатывают землю, вот речка, вот птичка пролетела, столб какой-то телеграфный, и дальше там откидываются. То есть это люди, не ангажированные в такую, в материальную плотскость окружающего мира. Это свойство сильного сердца, свойство бытия в грудной клетке, свойство субъектности белого коня. Еще он, Грацидарса, называет это людьми фиолетовой крови. Он считает, что вот люди такого типа, то есть снова мы приходим к тому, что тело бывает разным, у людей, у гастролатров одно тело, а у ингастромитов другое. И вот Грацидарса вдруг вот говорит, что вот эти люди, классические кшатрии, классические воины, у них другого цвета кровь, она фиолетовая. Не просто голубая, а именно фиолетовая. Это такое тоже интересное замечание. И еще Д'Арсе развивает свои идеи относительно существования двух тайных орденов – Кварты и Квинты, или Менестрели Морвана и Менестрели Мурсии. И вот Менестрели Морвана, описанные как классические кшатри, классические воины, или заговор Квинты, они поклоняются смерти, богине смерти, потому что для них всякая телесность представляет собой некоторое оскорбление. И поэтому только мертвое тело для них становится впервые телесным. Но это в крайнем случае. Но отсюда они идут на войну. Они идут убивать и умирать. Их смерть притягивает как внутренний магнит. Потому что их сердце не выносит этой материальности. Их сердце рвется из своей грудной клетки. И если бы не легкие, оно бы мгновенно сожгло эту телесную оболочку. Вот что касается ингастромитов. Теперь можно сказать, что, конечно, у воина своя этика. Это очень важно. И это онтологическая этика. Не просто воины – это те, кто научился каким-то этическим принципам. Если подходить онтологически или метафизически к типу воина, то воином, конечно, не становится, воином рождается. И другое дело, что, конечно, и там, волка или льва можно научить быть, воспитывать как барана или там, поросенка. В принципе, до какого-то момента это пройдет, а в какой-то момент человек сбросит эти... или там волк или лев, я назвал их людьми. Видите, как, насколько я уважаю сильные мужские типы среди животного мира. Я, правда, и других животных тоже очень, очень уважительно к ним отношусь. Я вижу в них воинское начало очень многих, даже в ежиках. Хотя ежики никак не напоминают такой воинский тип. Но даже в них есть что-то трогательное и героическое, на мой взгляд. Но это к слову. А что касается... Да, так вот, и льва, и тигра, и волка можно воспитывать как домашнюю овцу, но до какого-то момента. И наоборот, домашнюю овцу можно пытаться там натаскивать на врагов, заставлять лаять или бросаться на чужих. Но это тоже из этого особо ничего не выйдет. Также с точки зрения воина. Воин – это некоторая, это белый конь. Это такая душа, у которой белый конь огромный, сильный, самодостаточный, сердце бьется. Черный конь даже не осмеливается его что-то огрызнуться или его как-то укусить или потащить за собой. Ну, а вот с колесничим этого белого коня бывает складывается отношение по-разному. Да, и этика, если мы теперь говорим вот в этом смысле об этике воина, то это особая воинская этика. И эта этика в индоевропейских обществах, которые функциональных, никогда не совпадала с этикой Ораторес или Лабораторес. Этика Беллаторес, то есть воинов как таковых, это была совершенно особая этика, она не была сопряжена с созидательной, спокойной, упорядоченной жизнью крестьянства или с полностью отстраненной метафизической жизнью священства или монашества. Это третий тип, совершенно самостоятельный. И то, что хорошо для воина, это ужасно для священника или для крестьянина. То, что хорошо для крестьянина, ужасно для воина. То, что хорошо для священника, совершенно неприменимо для воина. Интересно, что Платон в политике. Платон в политике описывает такую ситуацию, что если государством будут править чистые философы, философы как брахманы, философы, которые только мыслят головой. Он говорил, что это вообще не очень хорошо, потому что они будут настолько мягкими, они настолько будут понимать любой парадокс, любую оппозицию, что их потомство ослабеет и обязательно придет какие-то гораздо более глупые, но более агрессивные воины из других государств и захватят это государство, которое просто он не будет понимать, для чего сопротивляться, настолько он отвлеченный от мира философ. Поэтому, да, но с другой стороны, он говорит, что если дать возможность строить государство чистым воинам, то они вначале защитят его от врагов, но потом они будут сражаться либо друг с другом, либо отправятся в какой-то авантюрный поход против врага, мнимого или настоящего, и в конечном итоге, не зная никакой меры и не управляясь умом, они приведут к тому же, что неприятель захватит эту страну, либо так, либо иначе. Поэтому, говорил Платон в политике, в диалоге политик, надо учить воинов и философов как бы общим качеством. То есть философы должны уметь воевать, и воины должны быть не дебилами. То есть вот это альянс через шею в организме между головой и сердцем, это самый главный залог полноценной высокой аристократической личности. И как раз переразвитие отдельной головы или отдельное сердце в любом случае дает дисгармонию и позволяет в конечном итоге захватить власть какому-нибудь постороннему началу над всем телом или черному коню. Потому что если воин будет сражаться с жрецом, то в конечном итоге появится буржуа, мистер Гастер, который, пользуясь их внутренними тонкими дуэлями, просто утвердит свою собственную конституцию великой утробы. Соответственно, этика воина двойственна. По Платону это этика, связанная с доблестью или славой, тиме. И вот это цель воина, это положительная цель. Воин ради славы готов на все. Если кто-то не готов ради славы на все, он просто не воин. То есть он говорит, я пришел, я буду воевать, служить стране, защищать. Это может быть, это полезно, но это не воин. Воин тот, кто выше всего ставит славу, а самое страшное для него – это бесчестие. Воин готов не спать, не есть, преодолевать любые ограничения, заниматься физическими нагрузками, но только, не человеческими, но только, чтобы никто-то не сказал, а это слабак, а это трус, а это нечестное, неблагородное существо. Для воина слава или благородство – это его власть. На самом деле, власть без благородства для воина – это не власть вообще. Власть – это и благородство – это одно и то же. Власть должна быть светлой, власть должна быть горделивой, власть должна быть бесстрашной. Вот такая власть – это воин. А если власть куплена, если власть где-то поделена, связана с каким-то с компромиссами, это вообще не то. Это не для воина вообще. Это просто из другой серии. Поэтому воин тяготеет, если ему дать возможность построить свой мир и создать свою конституцию, он построит такое государство доблести, государство славы и чести, где выше всего будут стоять именно ценности мужества, смелости, бесстрашия, и как вот скифское общество было. Там считалось, что умереть необходимо молодым. Если человек не умер молодым, значит, он трусоват. И, соответственно, это вообще не человек. Отсюда такой жестокий с нашей точки зрения обычай не иметь стариков в обществе. Если человек был старик, то он трус. Потому что если бы он был настоящим смелым, он бы погиб. То есть он погиб бы там в 20, 21, 22, 23 года, потому что не жить цель воина, а снискать себе славу. А снискать себе славу можно только в бою. И именно поэтому боль, смерть, как путь к славе, вот эта цель воина. Но при этом Платон говорит, что необходимо все же, чтобы это качество не перешло в свою противоположность, не стало дерзостью, просто ухорством, неким бандитизмом и хамством, такой совершенно титаническим грехом, необходимо еще этого белого коня тоже сдерживать. И отсюда и второй идеал Софросины, то есть некоторое целомудрие, если для черного коня нужно только сдерживание, только целомудрие, то есть черный конь должен постоянно ограничиваться во всем с точки зрения вот этой вертикальной модели, где доминирует первая и вторая каста в индоевропейском обществе, то в отношении сердца, в отношении белого коня, в отношении вот грудной клетки или воина практикуется двойная этика. Надо сдерживать бешенство в яростном начале, но культивировать яркость. То есть вот ярость делится на бешенство и яркость, и на активность, на славу, на тиме, поиск славы, и уже действительно такое самоволие, там, и на гюбрис, то, что является грехом титанов, трансгрессия, стремление переступить моральные нормы. Поэтому реализация в поиска славы в контексте установленных этических ограничений – вот идеал воина. То есть в чем-то он ограничивает свою природу, которая иначе бы его разнесла. И в этом отношении легкий, как воздух, служит неким естественным препятствием на пути вот этому огненному сердцу. Огненное сердце обдувается ветрами легких, и поэтому дыхание, которое само по себе обогревается сердцем, оно же и охлаждает сердце и успокаивает его ярость. И отсюда вот эта двойственная модель Софросины и Тиме. Теперь кони-колесница. В платоновской модели колесницы души, к которой мы часто обращались, колесничий находится на колеснице, то есть он не находится на коне, он управляет колесницей, находясь на определенной дистанции от самих коней. Вот это наиболее полное царственное представление о полной личности, когда есть голова, которая правит сердцем и подчиняет вместе с сердцем, которое приходит на его сторону, подчиняет себе черного коня вожделение, которое либо уменьшается, либо просто покорно плетется за едущим в поисках славы и ума основными фигурантами, представляющими такую священную телесность полноценного человека. Соответственно, но если брать тип воина, то если продолжать эту метафору белого коня как субъекта, который утверждает себя субъектом и по отношению к черному коню, поэтому его претензии на субъектность его тут же отметает, и по отношению к сознанию, что уже более проблематично, больше напоминает сценарий, так то, что Генон назвал эволюцией кшатриев, но вот тем не менее, если этот воин, например, это начало воинское начинает тотально доминировать в человеке, то человек уже не мыслит себя находящимся на колеснице в некотором отдалении. Он сливается с этим своим белым конем, и сливаясь с этим белым конем, он становится фигурой всадника. То есть конь и наездник, они утрачивают ту дистанцию, которую имел колесничий и конь, и они сливаются между собой в некое новое существо. То есть вот человек, у которого доминирует белый конь или воинский тип, который нас интересует, он точнее всего описывается не фигурой едущего на колеснице царя, а именно конного воина. Причем такого конного воина, который врос в лошадь. Где вот трудно понять, где кончается лошадь, начинается воин. Или где кончается воин, начинается лошадь. Потому что они, в принципе, с символической точки зрения, с точки зрения воинского символизма, представляют собой одно и то же. И поэтому мы приходим к фигуре кентавра. Кентавр – это как раз у греков представляли собой таких существ, которые были полулюдьми, полулошадьми. Но это определение кентавра как получеловека-полулошади и является главным и наиболее точным определением воина. То есть герой, воин, человек, у которого преобладает белый конь, и белый конь является субъектом, и становится философским или метафизическим кентавром. Поэтому кентавры представляют собой вполне действительных существ, потому что в их описании вот этот синтез человека и лошади – это и есть некая абсолютизация героического начала. Поэтому кентавры были часто наставниками греческих героев. Они давали им мудрость, знания и о структуре мира. Кентавры – это фигуры сердца. Кентавры – это образы вот этого промежуточного второго типа. Интересно, что в кентавр само слово может быть, конечно, случайно. Некоторые считают, что не случайно. Очень сходно с индийским словом гандхарва. Гандхарва в индуизме так называется целый ряд второстепенных богов, которые, или полубогов, которые представляют собой носителей колесницы Куберы, бога Куберы, и представляют собой коней. Гандхарва всегда связаны с конями, иногда связаны с птицами. Интересно, что они в этих образах, и в кентаврах, и гандхарвах, возможно, запечатлены фигуры индоевропейских кочевников, которые оставались верными кочевому образу жизни тогда, когда другие индоевропейские народы переходили к оседлости южнее цепочки Евразийских гор, соответственно, далее на территории Индийского полуострова, в Иране, в Анатолии, в Греции, в Италии и так далее. То есть там, где особенно скифы дольше всех оставались в таком изначальном индоевропейском состоянии, они и были такими прообразами кентавров. То есть не просто кентавр – это человек на лошади, а это человек как лошадь. То есть почему надо противопоставлять кентавра? Кентавра надо противопоставлять колесничему. Вот колесничий и кентавр – это два полюса в определении тонкой структуры души. И кентавр – это та душа, которая максимальным образом связана с именно воинским началом. То есть кентавр есть колесничий, следующий кентавр, и следующий уже сам конь. Конь уже тяготеющий к тому, чтобы превратиться в людоеда, как в мифах коня-людоеда, или в свинью. И вот, соответственно, кентавр – это человека-конь или коня-человек. То есть это такое не звериное, а именно жизненное, зоон, заическое начало в нас, которое уже уходит в несколько от человека, но еще сохраняет эту человеческую структуру. Интересно, что кентавра, слово кентавр образуется по-гречески от кентео, колоть, рубить, и таурос. То есть кентео – рубить быков или колоть быков. Возможно, это связано со скотоводчеством, и именно эти европейские кочевые племена и были преимущественно как разводчиками коней и быков, и стад. И, соответственно, интересно, что еще одна черта таких гандхарвов, уже не кентавров, а гандхарвов в индуизме, это отсутствие брака. Это тоже один из очень важных элементов, мы чуть позже об этом будем говорить. Для воина как такового брак не свойственен. Поэтому у индусов существует даже такое понятие «брак гандхарва», то есть такое сочетание юноши и девушки без одобрения родителей. Это связано с обрядом похищения невест, потому что индоевропейские и просто кочевые народы, постиндоевропейские, они, как правило, имели недостаток в женщинах, либо этих женщин оставляли на пасти скота. Когда отправлялись в военные походы, они все время в них отправлялись. Они там возвращались и уходили снова. Конечно, женщин с собой не брали, поэтому женщин похищали у тех народов, которые они либо подчинялись, либо тогда просто брали в качестве дани, либо их крали. Во всяком случае, они не имели их с собой в силу своей подвижности. И отсюда вот этот брак гандхарвов. Это легкость в отношениях между мужчиной и женщиной без образования хозяйства. Так что для крестьян бытие к свадьбе, создание нового хозяйства, нового дома, новой семьи – это вообще все. Это центр жизни. А для воина – это ничего. То есть это совершенно такая проходная вещь. И идея похищения невест, как раз захвата невест, которая сохранилась в многих народах, как ритуал, как обряд, вероятно, связан с этими очень древними фигурами кентавров. Дальше. Типы оружия воина. Воин связан с оружием, безусловно. Здесь, конечно, можно целое большое исследование было бы провести. И, естественно, оружие воина кончается тогда, когда начинает использовать порох. Все, пистолет, автомат, ружье, мушкет, аркебуза, все это практически является таким дискредитирующим воина понятие. Для воина классическими атрибутами воина является меч, копье или лук. Соответственно, в Марс, например, у римлян в святилище до того, как была принята греческая модель делать антропоморфные фигуры, изображался в виде копья. То есть вот иногда вот Марс – бог войны. Воин сам по себе изображается своим инструментом, потому что он сам не что иное, как инструмент. Он сам меч или копье. Соответственно, интересно, что в Европе лук как третье, меч или копье и лук, классическое, ну, есть еще топор или алебарда, тоже вот как версия, тоже очень древний, кстати, ламбрис, особенно двойной топор, очень древний символ. Но классическим является меч и копье и лук. Так вот, в Европе мы видим странным образом редкое использование лука. То есть копье и меч преобладают, они основные атрибуты воинов, а лук появляется довольно редко. В отличие, например, от индийской или иранской цивилизации, где лук просто является частью, какой-то таким же синонимом воина, как и копье или конь. Интересно еще одну вещь заметить, что в православной византийской иконописи и отсюда в русской иконописи лук вообще отсутствует. Вот это странная черта. То есть воины, и православные воины, и фигуры, часто воинов, которые выступают гонителями и палачами христиан, они вооружены, как правило, на фресках, иконах, но почти всегда копьями и мечами. Также копье и меч могут присутствовать у святых, у Иоанна Воина, у Георгия Победоносца копье. Меч – огненный меч присутствует у архангела Михаила, вот эти образы христианских воинов. Иоанн воин, Георгий Победоносец, архангел Михаил. Ангельские воинства часто изображаются с копьями или с мечами, и никогда с луком. Конечно, вы скажете, а как же вот святой Себастьян, но интересно, что наиболее известный образ мученика, римского мученика, который был пронзен стрелами, которые, оказалось, не задели его жизненных органов, и он выжил. Вот это такой один из чудесных примеров бытия святого Себастьяна. В классической иконописи западного христианства, а он общий святой и для латинян, и для православных, и для католиков и православных, чтобы вам было очень рано, соответственно, он изображается как пораженный стрелами. И хотя здесь речь идет о пассивном, все равно не лук, а стрелы. Все равно можно сказать, ну вот это исключение. Однако следует посмотреть на фигуру святого Себастьяна в православии и византизме. И вдруг мы увидим, что никакого следа лука и стрел опять нет. И опять он был воином, считаю, он по его житию, он был воином. И он поэтому изображается с копьем и с мечом. То есть и тоже никакого лука. Вот эта тематика при всем космическом значении символизма лука, его отсутствие, такое настойчивое отсутствие в архетипах воина в византийской традиции иконописной, само по себе, на мой взгляд, требует более внимательного исследования. Я просто его хотел обозначить. А теперь, раз уж мы перешли немного к христианству, можно сказать о двух таких образах, образах сердца. А сердце, как мы видим, честно связано с этим воинским началом в тонкой анатомии или в сакральной соматологии человека. Самая знаменитая монашеская практика исихазма заключается в том, чтобы низвести ум в сердце, поместить ум в сердце. кажется, что ум более высокий, почему он должен пуститься в сердце. Но на самом деле тот ум, который находится в голове с точки зрения полноценной духовной традиции, это не тот ум, это неправильный ум. Правильный ум находится совершенно не там, он скрыт от нас, недоступен, он находится в глубине телесной пещеры. И для того, чтобы с ним войти в контакт, надо спуститься вниз. Если ум, который находится в голове, спускается в сердце, то тот истинный ум, который спрятан и скрыт в тонком человеке, находящемся в нашем теле вверх ногами, он поднимется туда же. И там, в сердце, произойдет встреча ложного ума и подлинного ума. Отсюда значение сердца как внутренней горы, как некого главного органа для созерцания невидимого фаворского света. И вот само родство огня и света, сердечного огня и нетварного света, это тоже глубокий символизм христианства и христианской уже соматологии, монашеской соматологии открывается здесь. И снова мы видим значение сердечного человека, воинского человека, монах – это воин, воин Христов, который, кстати, типичный энгастромит, потому что он отказывается от плотских утех и от брака, и от такого плотного питания, от лени, и посвящает себя борьбе как раз с черным конем. И у монаха, монах – это типичный представитель именно воинского начала, радикального, резкого воинского начала. Одновременно то вот пожелание или предписание Силуана Афонского держать ум в аду, это тоже можно воспринять как указание на спуск ума в сердце, потому что сердце – это огонь, а огонь в первом приближении может быть прочитан как темный огонь, как ад, потому что подлинное это сердце находится справа, и именно в правом сердце открывается видение истинного света, а в левом сердце – это сердце левой стороны, есть еще сердце правой стороны, поэтому ум спускается в ад, чтобы изменить и очистить это сердце и не тонко постепенно перевести его в другое качество. Поэтому держать ум в аду или спуск ума в сердце – это очень тонко сходные монашеские операции, связанные вот этой параллельной или духовной соматологией, учение о священной структуре тела и о значении воинского измерения в этом теле. Еще интересная формула в Евангелии от Матфея 11:12, вложены это слова самого Христа, который говорит на вопрос от фарисеев, отвечает на вопрос фарисеев, когда придет Царство Небесное. Он говорит, Христос, сам Христос, Иисус Христос отвечает, Царствие Небесное нудится, и нужницы восхищают Е. То есть вопрос был такой, быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом, не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть. Это в другом месте от Луки уже 17, 20, 21. И теперь мы, сопоставив эти два вопроса относительно того, что Царство Небесное нудится, и нужницы восхищают Е, то есть и те, которые нужницы, сейчас мы эту фразу поясним, то есть те, которые используют силу, они его и приобретают. И второй момент от Луки – на вопрос, когда придет Царствие Божие, ответ такой, что Царствие Божие внутри вас есть. Вот точно, энтос эмон, внутри нас даже. Энтос эмон, внутри нас есть. А по-гречески фрагмент о том, что Царство Небесное нудится, звучит так. И басилея тон уранон биазетай ке «Биастай арпа зусин афтин». То есть здесь мы имеем дело, вот слово «нудится», я хочу подчеркнуть, это «биазетай». «Биазетай» означает «брать насилие». Это очень жесткий и грубый глагол, который в современном греческом означает просто «изнасилование». То есть «беазетай», и тут такая поразительная формула. Царство Небесное или Царство Божие берется приступом, который внутри нас. Здесь мы имеем дело с некоторым воинственным подходом. Вот это как раз наша ярость. То есть Царство Небесное, которое находится внутри нас, берется путем силы, насилия, «беазетай». И те, кто его использует, «беастай», то есть «беастай» – это те, кто достигает своего с опорой на насилие. Мы переводим это старым глаголом «нудить» и «нужницы», те, которые нудят. Но в том смысле, что вынуждают, понуждают, делают необходимым. Вот это понятие «нудить» – это означает силовым образом добиваться чего-то, «принудить». Понудить. Вот это значение силового применения для получения результата. Таким образом, вот эти загадочные слова о том, что Царство Небесное берется штурмом, можно так сказать, захватывается силой, и только захватчики силой им обладают, а арпазусин, то есть захватывают его, все это очень чисто воинская терминология. Терминология используется. И при том, если мы могли бы подумать, что речь идет о каком-то восстании против небес, но это же слова Христа, поэтому они не могут быть такими. Христос Сын Божий, и Он призывает, естественно, не к восстанию, а к выполнению воли Божией. Так вот, выполнение воли Божией, обращенное к сердцу, к воину нашему, воину в нас, или к некому духовному полноценному воину, это то, чтобы было осуществлено яростное движение внутрь. То есть взять силы Царства Небесное – это пробиться с помощью яростных энергий к своему истоку, вглубь самого себя. Собственно, так мы подходим к очень важной теме, к теме воина и субъекта. Воин, сердечная часть в нас – это субъект. Но одновременно это субъект – не радикальный. Радикальный субъект находится глубже, чем воин. Это просто субъект. Можно даже сказать, воин – это не радикальный субъект. И Христос, когда Он говорит, что Царство Небесное берется силой, берется, захватывается, и захватчики им обладают, захватчики его восхищают, то есть восхищают, в данном случае похищают, берут себе. Так вот, означает, что этой воинственности недостаточно. Это принципиальный момент. Этой субъектности недостаточно. Воин – это субъект. Он активен, он силен, он предан славе. Это прекрасно и замечательно, особенно если сравнить с черным конем. По сравнению с черным конем, белый конь – кентавр Гандхарва, воин, вросший в седло, ищущий славы, рыцарь, безупречен. По сравнению с черным конем. Но ему чего-то не хватает. И для того, чтобы он стал совершенным и полным, он должен ворваться в свою глубину. И вот это Царство Небесное, которое находится, или Царство Божие, которое находится внутри нас, и которое необходимо взять силой, это и есть настоящий радикальный субъект. То есть задача воина как субъекта двигаться не вовне, доставляя неприятности врагам или радость своему народу, совершая героические подвиги. А истинная задача воина – воевать с самим собой, рваться в свою внутреннюю сферу. Вабдитус ментис, о чем мы говорили в одной из лекций. В тайный алтай самого себя. Там, в то место, где пребывает именно радикальный субъект. И здесь радикальный субъект – это от слова «радикс» – радикальный, корневой. Это не просто субъект, который активен, огненный и бурный, действенный, бесстрашный, который действует в человеке-воине, а радикальный субъект – это то, что делает этого субъекта субъектом, то, что его учреждает, это тот корень, из которого он растет. И если он не вернется к этому корню, если субъект не найдет своего обоснования в радикальном субъекте, в своей радикальности, если воин не возьмет то внутрь боем, штурмом, осадой, именно напроломом всей своей яростью не возьмет, то внутреннее измерение, которое от него защищено определенным образом, вот тогда, если он окажется вне самого себя. Поэтому цель воина – стать чем-то больше, чем он сам. То есть прорваться в собственную глубину от своей субъектности, пройти и взять штурмом, взять на абордаж, захватить осадой, взять то внутреннее измерение, которое еще более внутреннее для него самого, чем он сам. Это вот очень тонкий момент, на который я хотел обратить внимание, что воин – это субъектное в нас, но это недостаточная субъектность. Для того, чтобы он стал по-настоящему субъектом, радикальным субъектом, он должен себя преодолеть и только в одном направлении, и в том, именно в том внутреннем направлении, которое указывает Господь наш Иисус Христос. Это некоторый наказ воинам, наказ кшатри, что Царство Небесное нудится и нужницы восхищают ей, из Матфея 11:12. А чтобы не было никаких сомнений, Лука 17:20-21 показывает, где в духовной геометрии, в каком направлении находится Царство Небесное. Оно находится «энтос эмон», то есть внутри нас. Тут четко сказано «и басилея ту Тео, энтос эмон эсти», то есть «эсти». Царство Небесное внутри нас, даже не внутри вас, а внутри нас. Да, теперь перейдем, может быть, к такому более немножко в сторону, сделаем шаг в сторону и поговорим о одном стихотворении Жана Ришпена, французского поэта-символиста из круга Арто и Верлена, который говорил как раз о алхимии. У него одно из стихотворений посвящено тому, кого называют Ле Сортье, то есть, можно сказать, маг. И одновременно речь идет об алхимике. Сейчас мы увидим, как фигуру великого делания, главная задача алхимика, связывается с войной. Здесь как раз уместно вспомнить Юлиуса Эволу и его интерес к герметической традиции, изложенной в замечательной книжке «Традиционная эрметика. Герметическая традиция». И вот стихотворение Ришпена начинается так, Жана Ришпена. «Souffle, souffle, sortie de grande œuvre». Тоже интересно. «Souffle, souffle, souffle» – это дуть. Одновременно это раздувать меха. Но меха – это символ легких. Поэтому суфль, сортье де грандор, раздувай и раздувай меха, маг великого делания. Суфль, суфль, сортье де гранд овр. Суфль лез алямбик грандам. Нагнетай воздух, можно так сказать, даже раздувай в каком-то смысле, раздувай свои урчащие аламбики, свои урчащие колбы. Тут дальше идут такие подчас страшные фигуры, как луна на опушке в полночь целует повешенных, как «Троа паза на ван», знаменитая формула ее головин, часто цитировал, «Троа паза на ван, до за нарьер, тель ва ле метр о пье фандю». Это уже приближение к совсем зловещим уровням великого делания, столкновения, приближение к нижней границе, тель ва ле метр о пье фандю. Кому интересно, почитайте сами. Но вот он доходит до определенно декламации Ришпен, связанной как раз с нашей темой. «Суфль, суфль, la loi de ce monde, c'est in bello, non in pace. Que veut le futur, monde au passé. Le lait est beau, le pur est un monde, morceau perdu, miroir cassé». «Суфль, суфль, продолжай раздувать», говорит Ришпен. «La loi de ce monde», закон этого мира, «se in bello», «non in pace». И он приводит латинскую формулу. «Дуй, дуй», потому что закон этого мира в войне, а не в мире. «In bello, non in pace». «Qui veut le futur», «тот, кто хочет будущего». «Monte au passé», «возвращается в прошлое». «Le laid est beau», «уродливое, прекрасно». «Le pur est immonde», «чистое, отвратительное». «Morceau perdu», «фрагменты потеряны». «Miroir cassé», «зеркало разбито». И дальше он таким образом, великое дело не превращается в великую битву, которая развертывается внутри. И в этой битве алхимик погружается в структуры самого себя и в своем собственном организме, в своем собственном теле обнаруживает как бездны черного коня, которые располагаются внизу так, и высоты небесного света. Человек становится некой колбой химических превращений, и эта битва, которая разыгрывается внутри него, это именно суть, ее суть – это война. И это главный закон мира. Битва, а не перемирие. Белла, беллум – война, а не пакс, не мир. И он заканчивает это красивой формулой. Суфль, суфль анкор, суфль э суфр. Боку се труф, ан шершан пе. C'est un caillou gris qu'est né le feu, et dans la chrysalide du soufre dans l'aile d'un papillon bleu. Дуй, дуй, еще, раздувай, раздувай еще, раздувай и страдай. Как здорово звучит. Суфль э суфра. Суфранс – это страдание. Суфль э суфра. Beaucoup se trouve en cherchant peu. Много можно найти, когда ищешь малого. C'est un caillou gris qui naît le feu. Из серого камня, из серого булыжника рождается огонь. И dans le chrysalide du soufre, и в коконе серый dort l'aile d'un papillon bleu, спит крыло голубой бабочки. В коконе серый спит крыло голубой бабочки. Вот эта формула внутреннего героического делания, преображения человеческого тела. Очень важно, что алхимик имеет дело с телесными структурами. И это преображение темного в светлое, грубого в тонкое, безобразного в изящное. И это и есть некоторая внутренняя битва, которая ведет субъект для того, чтобы пробудиться, для того, чтобы перевернуть неверную структуру соотношения своего тонкого и плотного тела, чтобы реализовать пробужденную модель соматологии, то есть истинно воинскую соматологию, и она связана именно с войной, со страданием и таким внутренним напряжением. Вот это, и, кстати, обратите внимание, суфль – это воздух, это легкие. То есть и здесь все время встречается огонь. А огонь и воздух, сердце и легкие – это две основные стихии вот этого крылатого мужского героя, этого воина по преимуществу, который описывается как в «Белый конь» в триаде души у Платона. Соответственно, задача породить из серного хризалида, из сферного кокона, увидеть, как рождается крыло спящей в нем голубой бабочки. Это и есть переворот полюсов и пробуждение такого нового умного тела. Продолжая тему герметизма, можно обратить внимание на одно замечание Гастона Башляра, который замечательный философ, автор. Он в одной из своих их программных книг, которая называется «Психоанализ огня», он каждой стихии посвятил по книге о Земле целых две, книги «Элементу Земля». Вот он пишет делает такое интересное замечание относительно маскулинной природы алхимии. Он говорит так: «Pourbien comprendre cette sexualisation des feux alchimiques et la valorisation nettement prédominante du feu masculin en action dans la semence, il ne faut pas oublier que l'alchimie est uniquement une science d'homme, de célibataire, d'homme sans femme, d'initié retranché de la communion humaine au profit d'une société masculine». Вот это как раз, эту формулу часто Евгений Всеволодович Головин приводил в разговорах вне контекста, когда он просто говорил: алхимия – это дело одиноких мужчин. Это очень точно. Одинокий мужчина – это воин. Воин – это в каком-то смысле всегда одинокий мужчина. И Башляр пишет здесь следующее. «Для того, чтобы понять сексуализацию представления об алхимическом огне и ценность валоризации, отсюда валер, валео, власть, валоризацию, то есть ценность, приписываемую мужскому огню в его воздействии на семя металлов, имеется в виду, которые становятся благодаря алхимическому огню все более и более благородными. Так вот, для этого необходимо, следует не забывать, что алхимия – это наука именно мужчин, одиноких, целибатер, целибатных мужчин, мужчин без женщин, посвященных, отделенных от человеческого общения в пользу чисто мужского общества. Это очень интересное замечание о том, что воин, конечно, преимущественно или вообще как таковой, как архетип, это все-таки одинокое существо, и, как правило, это одинокий мужчина. И не случайно алхимия является занятием одиноких мужчин, хотя мы знаем и Николая Фламеля, который считалось, что он осуществлял великие делания с Перинеллой, своей супругой, и апокрифы герметические Марии и Еврейки, и другие тексты, где фигурирует женское начало. Но это доминация именно мужчины-воина, мужчины, который погружен в самого себя, и где даже женское начало он и видит в самом себе, и с ним как раз имеет дело, как с своей анимой по Юнгу, если брать, то это как раз очень точное замечание. Воинский архетип – это не архетип брака. Воин поэтому, в принципе, в каком-то смысле фигура, именно фигура целибатная. Он пребывает в отряде, в армии, он пребывает или один, или в окружении других мужчин. И, в принципе, его суженой является его душа или смерть. А в каком-то смысле они могут и совпадать. Отсюда фигура валькирии или фраваши в иранской, соответственно, германской культуре. Женщин душ, которые ведут души погибших воинов с поля боя, выносят их в такой воинский парадиз, воинский рай. И вот эти крылатые женщины души – это бессознательная или, скажем, анима одинокого мужчины, которая становится плотью и явью в момент его гибели, в момент его телесной гибели. Она становится за счет этой гибели, она живет этой смертью одинокого мужчины для того, чтобы заключить с ним брак тогда, когда он доходит до кульминации своей трагической воинской судьбы. И она же возносит его к горизонтам бессмертия. Так, по крайней мере, описывается эта ситуация в иранских или германских мифах. И здесь как раз одинокость мужчины, одинокость воина, одинокость алхимика, одинокость активного существа, который идет вопреки ночи на ее край для того, чтобы достичь ее предела, это очень героическая и очень мужская позиция. Ну и вот последнее, что я бы хотел, на что обратить внимание в этих довольно фрагментарных заметках о метафизике мужского начала, это о роли, которую играют воины в истории цивилизации или в онтологии. Вот можно вспомнить образ Генона из «Царства, количества и знаки времени», когда Генон говорит о щелях в Великой Стене. С его точки зрения мир он является опоясанным, представляет собой территорию, опоясанную определенными границами, перос, некоторыми четкими пределами. И за этими пределами, точнее, под этими пределами пребывают так называемые инфракорпоральные сущности. Некоторые постчеловеческие, субчеловеческие, гипохтонические, субхьюман, такие подчеловеческие, недочеловеческие миры или даймоны, которые ниже материи. И, соответственно, между человеческой культурой, цивилизацией и этим инфракорпоральным, подтелесным миром, между ними находится некоторая граница, очень тонкая граница. Это граница не граница тел, не телесная граница, а граница понимания тел. И по Генону именно духовные люди, особенно духовные люди последних эпох, эпохи Железного века, Кали-Юги, они призваны стоять на страже этой Великой Стены, которая становится все более и более проницаемой под ударами орд гогов и магогов, или в этих субинфернальных, таких субтелесных, инфракорпоральных сущностей, которые стремятся ворваться в мир людей, в мир как таковой. И вот высшая задача воина – это быть защитником Великой Стены, защищать и пытаться заделывать или противостоять тем расширяющимся щелям, дырам, в которые в человеческий мир валит инфракорпоральная постчеловеческая, постгуманистическая, такая либерально-демократическая, политкорректная масса объектно-ориентированных онтологов, постмодернистов и просто современных глобалистов. Это все с точки зрения онтологии традиции, это подъем и активация инфракорпоральных сущностей, которым противостоят последние воины. Воины, которые защищают великую стену. Интересно, если вот подойти феноменологически к этой картине, не мифологически, не так, как метафизически, как Генон, а просто феноменологически, то мы увидим, что вот наш круг или та цивилизация, которую мы говорим, это территория сознания. В отличие от крестьян или творцов, ремесленников, которые выстраивают предметы на территории, на периферии этого острого сознания, то есть создают там жилища, производят пищу, сажают хлеб, делают какую-то одежду, то есть они и ставят между сознанием и ничто, которое находится за пределами этого круга сознания, между этой сферой гелистического или нигилистического, сфера гюле чистого или сфера чистой привации, стересис, вот труженики, демиурги, и человеческие, и духовные демиурги, творцы, они строят мир предметов. А воин, в отличие от крестьянина, от человека, от ремесленника, он ничего не создает, он только уничтожает. Вот воин занимается, если крестьянин сажает хлеб, то воин у него отбирает этот хлеб в качестве налога или в качестве оброка или дани, по-разному. То есть крестьянин рожает детей, а воин их может взять себе там в армию или там украсть жену. То есть, более того, воин занимается и на войне. Главная задача воина – война, а война – это значит уничтожение. Война – это смерть, это никак не создание. На войне ничего не создается, а разрушается то, что есть. И вот это очень важно. Кажется, как воины, которые сами по себе чистые разрушители, вот эти энгастромиты, люди, которые находятся в активной оппозиции всему такому телесному, оформленному, плотному, как они могут защищать мир от чего-то? И я вот задумался, от чего же воины и как они защищают Великую Стену? Как они это делают, ну, если говорить на философском уровне? А здесь можно сказать... Интересно, от чего они защищают и как они защищают. Они уничтожают, когда они уничтожают предмет, какой-то предмет, или отбирают, или ломают, там, когда они забирают жизнь другого человека, они уничтожают естественную установку. Госсерль называл естественной установкой, это наше представление, свойственное новому времени, о том, что за пределом нашего сознания существует мир сам, автономно существующих вещей, которые можно изучать с помощью физики, там, ботаники, биологии, других естественно-научных дисциплин. Это естественная установка, это наивная вера в автономное бытие материальных предметов вне человеческого сознания. Конечно, нормальный крестьянин знает, что это культура, искусство, что это процесс, что этих вещей нет, что он их создает и вместе с ними создает сам себя, что это некий процесс, что если крестьянин перестанет участвовать в труде мира, то мира не будет. Правильный крестьянин, сакральный, знает об этом, но какой-то представитель третьего сословия, особенно оторванный от крестьянской практики, буржуа какой-нибудь такой, переселившийся в город, ремесленник, предоставленный сам себе, или еще халуй, который сам не имеет свое место в традиционном обществе, он может впасть в эту естественную установку и поверить в нее, о том, что вещи существуют сами по себе, что у них существуют материальные точки, какие-то другие предметы, у них есть свои законы, свое время и пространство. То есть придать этой естественной установке, которая является для полноценного крестьянина игровой гипотезой, которая, да, ну, может быть, и есть, ну, и леший есть, и домовой есть, и покойники, безусловно, заложенные есть, и вампиры есть, все это есть. Да, и земля есть, и урожай есть, и серп есть, и жена есть, и дом, и дети, и леший на таком же основании. А вот естественные установки, поэтому, да, он считает, что они есть, но, с другой стороны, если убрать род, если убрать свидетеля, если убрать обряд, то это может легко исчезнуть. Крестьяне, поэтому, истинные, сакральные крестьяне очень бдительно относятся к миру. Стоит его отпустить слишком сильно, он бросится на тебя, и он тебя разорвет, или он просто исчезнет. Так вот, когда стала формироваться естественная установка, тогда вот этим внешним предметам, внешним вещам наша культура, западноевропейская культура, точнее, не совсем наша, придала статус самостоятельной онтологии. И вот это как раз и уничтожает воин. Воин уничтожает не предмет, а иллюзию того, что предмет может существовать сам по себе. Крестьянин не впадает в эту иллюзию, но может впасть. И поэтому воин, заведомо уничтожая предмет, он показывает эту связь самого предмета с тем субъектом, который его создает, который в нем участвует. И фактически такая деструктивная сторона воина, который уничтожает, а не создает, убивает, а не рождает, он как бы защищает телесный мир и мир сознания в целом, который находится глубже, чем телесный мир, от ничто. То есть он не дает утвердиться естественной установке как иллюзии автономного бытия внешнего мира за пределом, уже полностью за пределом вещи. То есть, по большому счету, воин наносит удар по ничто, возвращая ничтожное к ничтожному. То есть воин но делает это не со стороны ничто, а наоборот, со стороны всего, со стороны сознания. И в этом через это он не позволяет слишком концентрированному ничто ворваться в мир вещей и самое главное, создать иллюзию, что вещи существуют за пределом труда, вот что вещи существуют сами по себе. Воин говорит, а вот не существует, а если кто-то попытается их показать, воин это уничтожает, он уничтожает другую жизнь, другого воина и сам уничтожает себя для того, чтобы продемонстрировать неценность и приходящесть телесного мира. Смысл телесности в том, что она движется, телесность это процесс. Воин не дает телесности зафиксироваться слишком надолго, он не дает этому миру окаменеть до такой степени, чтобы он был неподъемным и неподвижным. Он все время подталкивает этот, возвращает мир к его сущности, а сущность мира – это движение. И, соответственно, то ничто, которое входит в, как материальность в структуру этого движения, конечно, минерализирует и его отношения, и его законы, и его структуры, и его процессы, пытается придать им характер тяжести, неподвижности. Но на самом деле в реальности это не само ничто, а это черный зверь, это его выходки, это его, его почерк, черный конь внутри нас, который соматически тяготеет к наделению телесности и все, что связано с низшими формами желания и вожделения некоторым псевдобытием. И поэтому как, воин выступает как хранитель той границы, ниже которой спускаться нельзя. То есть он показывает чету наличия всякий раз, когда наличие начинает мнить о себе, что оно само по себе и может существовать без такого внимательной заботы со стороны сознания и духовных структур, со стороны головы и сердца. Потому что человек как живот и мир живота, мир вожделений, мир телесных материальных атомов или частиц, веществ, которые болтаются по ускорителям без всякого смысла, якобы для того, чтобы открыть какую-то новую гипотезу, это мир черного коня, это некие галлюцинации свинополиса. И сквозь это пробивается в наш мир вот тот инфракорпоральный, подтелесный хор недочеловеческих существ, о которых говорил Генон, через щели в великой стене. И воины через войну, через уничтожение, через катастрофу, через деструкцию, через само свое существование, потому что смотришь на воина, и ты понимаешь, что вот в любой момент ты можешь погибнуть, потому что воин несет в себе некий ужас. Не потому, что он хочет тебя убить, но он может тебя убить. И если ты скажешь, меня защищает полиция, мама, папа, там, закон, конституция, воин вот смотрит на тебя и думает, что ты несешь. Если ты попытаешься дальше еще продолжить эту мысль, что тебе твое ублюдочное существование гарантировано кем-то, кроме меня, который может тебя убить или не убить здесь и сейчас. Вот воин просто удивляется на дерзость этих распоявшихся существ, которые слишком всерьез воспринимают свое телесно-материальное наличие. Но это не разговор воина с ремнейших сословий, это разговор воина с своим черным конем, который бросает, имеет наглость бросить ему какой-то вызов. Поэтому, очень интересно, во время буржуазных революций воинское сословие как таковое подвергается тотальной дискредитации. Фактически современный мир не знает этой касты воина, он знает только представителей более низких регионов. Поскольку воин – это не тот, кто… Это не военный, это не офицер, или там, тем более не солдат. Воин – это существо, которое, в принципе, для славы, и из определенного удали может сделать все, что угодно. Вот это воин. Вот воин только тот, кто живет славой, в славе и для славы. И, конечно, такому персонажу закон никакой не писан. Он сам и есть свой собственный закон, он двигается по собственной воле. В дружбе с возничим или в оппозиции. В оппозиции это уже хуже, но в дружбе это прекрасно. Но поскольку и священство, то есть люди головы и люди сердца, отброшено конституцией нового времени, соответственно, воин, как тамплиер Великой Стены, который стоял на страже того, чтобы крестьянству или буржуазии, нарождающейся, в голову не пришло строить науку нового времени с материальными телами, там, с силами, атомами, с энергиями, ну, с этой вот ахинеей, которую они выстроили, тем самым, чтобы в мир не были впущены потенциально вот эти могущества, находящиеся ниже телесной границы из области чистой эгоистической, вот для этого воины когда-то выполняли эту функцию, как хранители этой Великой Стены. И, собственно, вместе с новым временем, с буржуазной революцией, это сословие воинов, аристократов, ноблес, подвергается постоянной дискредитации. Именно то, что сегодня называют cancel culture. То есть воинское начало просто истребляется. Вместо него там возникают наемники, бандиты, там, мафия, то есть какие-то первертные формы, подчиненные уже совершенно другим принципам. То есть подчиненные не славе, не поиску славы, не мужеству, не смелости, не такой даже бесшабашности, потому что воины не обязательно должны быть умными людьми, они должны быть просто предельно смелыми и предельно гордыми. Появляются абсолютно другие типы. То есть и фактически защищать эту великую стену от щелей больше некому. И сегодня даже говорить об этой великой стене трудно, потому что воины, они были фундаментальной преградой на пути создания глобальной капиталистической системы. Об этом прекрасно Вернер Зомберг писал в книге «Герой и торговец». Как раз образ героя или тип героя у Хельде, у Зомберта, это типичный, тот самый метафизический тип воина, такого солярного маскулиноида, который мы разбираем сегодня. Соответственно, вот либо герой, либо торговец должен доминировать. И конституция традиции, она написана на то, что доминирует духовное. Доминирует вообще не воин, не торговец, а доминирует философ. Философ, жрец, брахман. Ему подчиняется воин, но до такой степени подчиняется. Воин ведь никого не может подчиняться так, как подчиняются низшие касты. Он подчиняется, потому что он согласен с аргументацией, потому что это более прекрасно. Воин подчиняется, потому что он хочет взять штурмом мудрость, свой тайный исток. А этот тайный исток в культуре представлен именно высшим духовным, монашеским, таким священническим, философским началом. Поэтому воин уважает или признает справедливость брахмана не потому, что он ему подчиняется, а брахман и никаких сил, никакой управы на воина не имеет. Он правит, вернее, выше, брахман выше его, потому что он глубже и чище. Вот и все, потому что он чистый свет, а воин – это еще и огонь. То есть брахман как раз менее всего связан с материальностью, а при всей горделивости и ненависти воина к телесности, все-таки он более ей затронут, нежели чистый брахман. И признавая это, воины, не урезая своего самовластия, своей автономии, они все-таки в духе симфонии властей, они признают и за носителями чистой духовности некий приоритет. Это совершенно... В этом случае и строится конституция сакральной трехфункциональности, священного, полностью обоснованного, осмысленного, метафизически фундаментального общества, где сверху философы брахманы, дальше идут воины, но дальше это не значит, что философы решают. Решают как раз воины. Философы просто говорят, что разумно, а что менее разумно. А решают именно воины, и полагаясь только на собственную волю. Вот отношение между брахманом и кшатрием – это не такая простая вещь. А мне представляется, что Генон тоньше и более верно ее описывает, чем Ивола, хотя Иволе надо отдать должное за то чисто воинское мужество, с которым он обосновывал свою такую воинско-центричную, кшатра-центрическую позицию, что тоже замечательно, что очень содержательно, очень обогатило традиционализм. Соответственно, а вот те, кто связан со всеми телесно-материальными аспектами, а точнее с этим нижним телом, с областью вожделения, вот те должны находиться на третьем этаже. И преимущество на этом третьем этаже должны иметь именно труженики, то есть священные труженики, сакральные господа домов, семей, имений, наделов, полей, скота. Вот они, свободные труженики, свободные крестьяне, свободные земледельцы, они составляют основу традиционного общества. Над ними стоят воины, а над ними, и всякий раз над это по-разному, как в теле, над, то есть вот над печенью, селезенкой, желудком стоит сердце и легкие, а над сердцем и легкими стоит голова. Вот эта соматическая модель человека, она ложится в основу такого трифункциональной, оптимальной модели, которая была просто разрушена, перевернута и опрокинута вместе с буржуазными революциями, когда Хендлер, торговец, об торговце надо отдельно говорить, это не крестьянин, это некий вырожденец. Вообще вот торговец не имеет места в традиционном обществе. Ну да, там на одно дело на ярмарке поменять какие-то предметы, а другое дело профессионально ходить у одних покупать, другим продавать. Только свинья может этим заниматься. Это самое неблагородное, омерзительное занятие. Другое дело помочь там обменять, помочь подвести. Вот торговец может так. Взял, например, телегу, посадил там какого-нибудь хлебороба на нее и помог ему доехать на этой телеге на ярмарку. Тот пообменял хлеб на отрез и поблагодарил человека за телегу там чем-то, дал ему пряник, например. Ты съел пряник, как хорошо, сверху небо, снизу земля, вот твоя телега. И вот это еще приемлемо. А все остальное, пойти у одних купить, другим продать, да еще как бы обмануть и тех, и других по цене, стараться нажиться. Но это же уже заведомо, даже представь себе, там институт торговли, или там кафедра там, маркетинга, или какой-нибудь рекламный институт рекламы. Но это же просто заведомо и унизительно для человеческого существа. Но кто же этим будет из порядочных людей заниматься? Это только люди с очень глупым телом могут так на это как бы увлечься экономикой, или вот то, что сегодня называется экономикой. Поэтому наше современное общество, конечно, воина не терпит. Ни философа она не терпит, ни воина не терпит. Но более того, она и крестьянина не терпит, это современное общество. Потому что сквозь щели в Великую Стену проникли такие особые инфракорпоральные сущности, а скоро они претендуют на то, чтобы свои законы, взятые из книг Лавкрафта или философских произведений объектно-ориентированных онтологов, сделать просто базовый такой вначале эпистемологической парадигмы, потом социально-политической, технологической. Мы идем именно к этому, и утрата воинского начала, утрата героического начала, что мы видим сегодня, это на самом деле конец. То есть, если не будет воинов, то как разрушителей, то не будет и крестьян как созидателей, то, в общем-то, не будет и философов как носителей высшего метафизического созерцания. Войны необходимы, как сердце необходимо организму, со всеми своими разными, подчас опасными или даже тревожными сторонами, со своими герметическими поисками, со своей жестокостью, со своей силой, со своим неукротимым львиным нравом, со своим своеволием. Вот эти все элементы, с которых, конечно, одни стороны надо желательно культивировать, а другие, наоборот, чуть-чуть сдерживать, как Тимея и Софросина у Платона, но без них ничего. Это важнейший тип. И интересно, что в Индии, где существует до сих пор существует кастовое общество, индусы говорят о том, что кшатрии, как воины, чрезвычайно редки, как касты. Они даже реже, чем, намного реже, чем брахманы. Вот это очень любопытно. В конкретной Индии очень трудно найти такое значительное количество кшатрийских родов. То есть, собственно говоря, это редкая каста. Это очень ценная каста. Для современного мира, для современного общества это, конечно, приговор наличия этой касты. Но одновременно без нее это заведомая гибель. На этом я хотел бы закончить нашу сегодняшнюю беседу о метафизике воинского начала в прямой или косвенной связи с Платоном. Хотя получилось, что мы практически на протяжении всей лекции оперировали с этой моделью души, колесницы души и ее соотношение с телом, что развито в Тимее, взятые из классического платонизма, который мы и разбираем в этом курсе, на наших лекциях и наших семинарах. Всего доброго!